поглядывая по сторонам. Было уже около 3 утра, и заинтересоваться им могли лишь кошки. Затем, передвигаясь с непринужденной легкостью, перепрыгнул через металлическое ограждение у основания здания, схватился за водосточную трубу и влез на карниз окна Джулии. Раскрыв раму, влез в комнату и закрыл за собою окно. Все это было проделано невероятно быстро и тихо. Весь маневр занял несколько секунд. Одернув занавеску, Гарри огляделся. Комната, в которую он попал, была довольно большая, обставлена потрепанной мебелью и без особых удобств. Ночник у кровати отбрасывал розовые пятна на олиповатые обои и мебель. Дверь напротив была приоткрыта, и звук струящейся воды подсказал ему, что там ванная. Потом услышал, как Джулия напевает себе что-то под нос, принимая душ, и улыбнулся. Сняв шляпу и плащ, Гарри сел в кресло и закурил. Джулия вошла в спальню через несколько минут. На ней была изумрудно-зеленая пижама, ошеломительно подчеркивавшая ее фигуру, а распущенные волосы спадали на плечи. Увидев Гарри, она замерла, побелела, потом покраснела. «Привет. Помнишь меня?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он. «Ложись в кровать, Джулия. Я хочу поговорить с тобой». Она метнула взгляд на туалетный столик и бросилась к нему. Но Гарри ее опередил и забрал 2 бриллиантовых кольца, которые Джулия припрятала под косметичкой. «Положи, где взял!» — яростно зашептала она. Но Гарри уже опустил кольца в карман. «Извини, детка, это не игрушка», — мягко произнес он. «Я хочу с тобой поговорить. Не сердись. Будем терпимы друг другу, Джулия. Пожалуйста, сделай мне чашку чаю». «Дьявол!» — неистово вскричала она. «Я все для тебя сделала, а ты не хочешь даже мне заплатить, козел!» «Кто сказал, что я не собираюсь тебе отплатить? Ведь тебе нужна работа, не так ли? А у меня она есть для тебя. Честно, я не шучу». «Какая работа?» «Сделай мне чай и убери это выражение с лица», — попросил он. «Давай, Джулия, я не буду больше говорить, пока не выпью чаю». «Это последняя, Гарри», — ответила она, остывая. «Так и быть. Приготовлю тебе чай. Я скоро». Он курил, пока она кипятила воду. «Вот только так с ними и надо поступать», — говорил он себе. «Кажется, я прекрасно прибрал ее к рукам. Скоро она будет делать все, что я пожелаю». Джулия вернулась в комнату, поставила поднос на столик и заварила чай. «Так что за работа?» — спросила она, подавая ему чашку. «И не забывай, что ты должен мне 50 фунтов». «Сколько Сэм платил тебе?» 12 фунтов в неделю». Он тихо присвистнул. «А сколько ты у него проработала?» 6 месяцев». «А до этого где работала?» «В 2-пенсовой библиотеке». «Так у тебя водились деньги только последние 6 месяцев?» «Да, и я не собираюсь их терять». В ее глазах зажегся злой огонек. «Я не верю, что у тебя действительно есть для меня работа. Ты просто выследил меня с улицы. Но если ты... О, ты пожалеешь. Ничто меня не остановит. Я расскажу Доусону о кольцах, понятно?» Гарри чуть не выронил чашку. Угрозы вроде этой ему никогда не нравились. «Выбирай выражение, Джулия. Между прочим, девочек, бегающих в полицию, называют одним нехорошим словом». «Слова мне не повредят», — перебила она его, мотнув головой. «Так что же с работой?» «Одно из самых денежных занятий на данный момент. Горничная у обеспеченной леди», — осторожно начал он. «Одна моя знакомая заведует домашним агентством. У нее есть вакансия, которая может тебя устроить». Джули напряженно уставилась на него.